Глава 30. К приезду Климы я успеваю взять себя в руки и даже нахожу в аптечке спрей от ожогов. Помогает слабо, но хотя бы можно терпеть и не выть от боли. К сожалению, гордость за то, что я не скатилась до образа плаксивой дуры, живет недолго. Стоит Климу переступить порог, атмосфера в доме мгновенно меняется. Не слушая никакие «все в порядке» и «лучше разберись с фонтаном», этот упрямый мужчина осматривает мое лицо, руки и ноги, тихо матерится, заметив ожог. Затем достает из кармана небольшую коробку с полосками аквагеля и аккуратно, с мастерством опытного медбрата, фиксирует их на ладони. В другой ситуации я бы послала Хованского подальше. Не нужна мне никакая помощь, особенно от него. Но сейчас становится так хорошо, что чуть не плачу от облегчения. Ничего опасного не было. Я бы справилась. Смущенно шепчу, осматривая свою руку. В аптеке сказали, что это точно поможет. Не понадобится никакое обезболивающее. И заживет быстрее. Клим перекрывает воду и вынимает из моего пакета упаковку многоразовых салфеток. Как чувствовала, купила сегодня самые большие. Ты еще и фармацевта успела допросить. Горячий Самсон! Невесело хмыкает Клим, скидывая пиджак. Ты предупредила! Он закатывает рукава и, словно совсем не чувствует боли от горячей воды, начинает разбираться с потопом. Это не самое страшное. Дико смотреть на Хованского в дорогих брюках, рубашке и с тряпкой в руках. Это что-то противоестественное. Будто божество спустилось с Олимпа и решило затеять уборку в доме простого смертного. Я что-то пропустил? Клим оборачивается. Где ты еще ожог? Резко бросив свое занятие, он подходит ко мне и устраивает повторную проверку. Будто не доверяет глазам, кончиками пальцев скользит по коже. Вначале деликатно, не позволяя себе ничего лишнего. Ведет от плеч к ладоням, от бедер к ступням. Потом с какой-то странной злостью поднимает руки, ныряет под платье и, не обращая внимания на сопротивление, стягивает с меня чулки. «Я совсем не то имела в виду!» От прикосновения голой кожи вспыхивают до корней волос. «Не надо, нет!» Забыв о боли, бью этого нахала по плечам. Пытаюсь вывернуться, сохранить хоть один чулок, но никакие крики и удары не мешают Климу завершить свое дело. Только когда чулки оказываются в дальнем углу кухни, а пальцы завершают ощупывание каждого сантиметра ног, этот ненормальный успокаивается. «Господи, да отпусти ты меня!» вырывается из груди с тихим всхлипом. «Ты сказала, что это не страшно!» Хованский перехватывает мое запястье и подносит тыльной, обожженной стороной ладони к лицу. «Я хотела сказать не об ожоге. Есть еще одна новость!» Выдернув руку, отшатываюсь от Клима подальше. «Ева! Биологическая мать Ники и жена Исаева!» Зам сообщил, что она интересовалась мной. «Сегодня! В офисе!» «Что?» Клим трясет головой. 2 года о ней ничего не было слышно, а сейчас она захотела встретиться. «Ева! Исаева! Твой зам не ошибся?» «Не думаю. Алексей очень точно ее описал. До этого они не встречались. И какого черта ей понадобилось?» Он сокращает расстояние между нами. «Не представляю. Я вжимаюсь ягодицами в край барной стойки. Ева оставила номер телефона. Видимо, уверена, что я позвоню. Перешли его мне». Клим целомудренно поправляет платье и, легко касаясь тонкого ремешка, сдвигает пряжку к центру. «Никакого интима. Нет даже намека на интерес. Но мурашки табуном несутся по телу. Цепляют маленькими острыми лапками нервные окончания. Заставляют вздрагивать. Перешлю. Только пообещай кое-что». «Я не отдам им Нику». Клим словно мысли читает. «Ни ей, ни им двоим». Опускаю взгляд. «Пусть даже не пытаются». «Я помню, что ты сказал в прошлый раз. Не получилось родить своего ребенка. И потому я забрала твоего. Так вот, это неправда. Ника все для меня. Я не смогу без нее». Она не просто маленькая девочка, она часть меня. Клим уже пообещал помочь ей, все равно. Не могу остановиться. Страх лишиться дочери такой сильный, что я готова умолять его. Что угодно, лишь бы поклялся и защитил нас малышкой. Я тогда был неправ. Горячие пальцы обхватывают подбородок, вынуждая поднять голову. Не имеет значения. Я смотрю в сторону. Имеет. Главное, чтобы ты был на моей стороне. У тебя есть сомнения? Я не знаю, зачем ты вернулся. Не в курсе твоих планов на дочь. Заставляю себя взглянуть ему в глаза. Клим Хованский, ты человек, загадка. Я? Нет. А вот ты, Диана. Иногда кажется, что я совсем тебя не знаю. Тебе мало той грязи, в которую уже веришь? Не удерживаюсь от нервного смешка. Скажешь, что с тем тощим хорьком у тебя ничего не было? Клим смотрит так, будто хочет проникнуть в голову, прочесть все, что думаю и что чувствую. Жутковатое ощущение. Я перед Хованским, как муха в паутине. Дергайся, не дергайся, итог один. Я не стану ничего доказывать. А ты попробуй. Ты все равно не поверишь. Используй свои потрясающие губы, чтобы произносить слова. От близости Клима и напряжения становится слишком жарко. Кажется, еще пару минут, и я расплавлюсь, как какая-нибудь снегурочка. Стеку теплым ручейком на пол и окончательно исчезну. Слова. Внутренний голос испуганно требует, чтобы сбежала или начала говорить. Но я не могу. Пялюсь на то, как дергается кадык на горле Хованского, как темнеют его глаза и заостряются скулы. 2 года прошло. Между нами тонны лжи. Красавица-невеста, а реакция Клима все та же. Уже 2-й раз. Точно не случайно. Хорошо. Меня резко подкидывают вверх, усаживают попой на холодную столешницу и сжимают в тесных объятиях. Давай говорить по-другому.